Евангелие рассказывает нам о 12, которые стали учениками Иисуса, кем они были, какими они были и чем они стали в результате работы с ними Иисуса Христа. Эти 12 известны сегодня всему миру как 12 апостолов. В сущности, мы знаем о них очень мало. Дело в том, что темой Евангелия является не они. Авторы Евангелий не были вдохновлены Духом на то, чтобы писать о себе. Вместо этого они были вдохновлены на то, чтобы писать о своем Учителе, Господе Иисусе Христе, призвавшем их на служение. И повествуя о нем, они потеряли из виду все остальное. Эти 12 учеников появляются на сцене постепенно, и мы узнаем из Евангелия, что не все они были призваны в одно и то же время. Вначале, когда Иисус только начал свое служение человечеству, ради которого Он пришел в этот мир, Он был один. Но, как мы сказали в нашей предыдущей беседе, важной частью Его земного служения была подготовка группы преданных людей, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. Им также предстояло исполнить работу, начатую им, их учителем, принести Божье спасение всему миру. Были там и другие ученики, которые следовали за Иисусом, чтобы слушать Его Слово и видеть совершаемые им чудесные дела. Но они не были с Иисусом постоянно. Евангелие упоминает 70 других учеников, которых Иисус посылал в города и деревни проповедовать благую весть о Царстве Божьем народу Израиля и другим народам. Однако ни один из этих 70 не входил в состав 12. Не совсем ясно, как именно были избраны эти 12. Брюс в своей книге «Подготовка 12» пишет: «Иоанн говорит о 12 как об организационной группе в момент, когда происходило насыщение 5000, а также во время проповеди о хлебе жизни, имевшей место в синагоге в Капернауме. Эта проповедь состоялась вскоре после чуда насыщения». Матфея 14, 19, 21, Иоанна 6, 10. Лука описывает нам описание формирования группы 12 как предисловие к Нагорной проповеди. Он делает это с целью создать у нас впечатление, что эти два события последовали непосредственно одно за другим. Повествование Марка также подтверждает тот факт, что 12 были призваны непосредственно перед Нагорной проповедью. А незадолго до этого они были посланы с миссией проповедовать и исцелять. Во всех трех Евангелиях мы находим описание призвания 12. Матфея 10.1, Марка 3.14, Луки 6.13. И похоже на то, что все три автора подтверждают то мнение, что Иисус избрал их к концу своего продолжительного служения в Галилее. Мы также знаем, что их избрание произошло после ночной молитвы и беседы с Его Небесным Отцом. Луки 6, 12-13. За исключением одного, все они были из Галилеи. Иуда Искариот был выходцем из Иудеи. Их имена перечислены в трех Евангелиях. Некоторые из них знакомы нам больше других. К ним относятся Петр, Иаков и Иоанн, ученики, которых любил Иисус иметь при себе больше, чем других, без сомнения, для их подготовки. В Евангелиях описываются некоторые эпизоды, когда Иисус совершал чудеса и демонстрировал свою славу. В Евангелии от Иоанна 2.1.7 мы читаем о том, что эти три ученика были с Иисусом на свадьбе в Кане. В Евангелии от Марка раскрывается, что Иисус взял их с собой, когда отправился воскресить дочь Иаира, Марка 5:37. А в Евангелии от Матфея 17:1-4 мы видим Петра и Якова и Иоанна наедине с Иисусом на горе Преображения. Похоже на то, что эти трое были руководителями среди двенадцати, и что Иисус давал им особую подготовку. Петр, конечно, стал настоящим лидером, порывистым, неустойчивым и медленно воспринимающим то, чему Иисус старался научить его и других учеников. Не раз Иисус выговаривал Петра за то, что тот забегал вперед со своими высказываниями, и за то, что тот временами говорил бессмыслицу. Но мы знаем, что именно Петр высказал Христу свое поразительное прозрение. «Ты Христос, Сын Бога Живого». О других мы знаем немного, за исключением того, что то одного, то другого видели с Иисусом в разных эпизодах, описываемых в Евангелиях. Мы встречаемся с Матфеем в тот момент, когда Иисус призывает его от его занятия, как сборщика податей. С Андреем мы встретились раньше, когда тот привел своего брата Петра к Господу Иисусу. Мы встречаемся с ним снова во время насыщения 5000, когда Андрей привел к Иисусу мальчика, у которого было 5 хлебов и 2 рыбы. Там же находился и назван по имени Филипп. Каждый человек помнит неверующего Фому, который искал неоспоримых прямых доказательств воскресения Иисуса Христа. И, конечно, мы все помним Иуду Искариота, который и предал Иисуса. Мы также знаем очень немного о том, что стало с 12 после смерти Иисуса и его возвращения на небо. История церкви и писания церковных отцов оставили нам по этому поводу мало сведений. Тот факт, что 12 ученикам пошло на пользу подготовка и учение, данные им Иисусом, а также его личный пример, становится очевидным, когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов». Таковы были люди, которых избрал для себя Иисус, будучи здесь на земле, для продолжения его миссии после того, как он покинет эту землю. Таковы эти люди, которых Церковь чествует как великих апостолов. Почему Иисус избрал таких людей? Если он избрал людей грубых, необразованных и незаметных, он сделал это не потому, что им руководило желание уничижить людей образованных и популярных. Если бы какой-нибудь раввин, какой-нибудь богатый или какой-нибудь человек из начальствующих согласился посвятить себя безраздельному служению Царству Божью, у Иисуса не было бы никаких возражений. Это доказывается на примере Савла из Тарса, ученика Гамалиила. Тот факт, что Иисус был доволен своим выбором, совершенно очевиден, и он не раз благодарил своего небесного Отца за них. В Евангелии от Матфея 11 главе 25 стихе он сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Также в Евангелии от Иоанна 17 главе 6 стихе мы читаем: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, и они сохранили Слово Твое». Мы знаем о том, что Господь Иисус Христос потратил много времени, рассказывая Своим ученикам о Своем Небесном Отце, и что постепенно они начали понимать это. Особенно трудно было принять его слово о том, что ему надо взойти на Голгофский крест. Даже сегодня эти слова все еще остаются для нашего понимания и восприятия трудными. Ученики Христа нуждались в Святом Духе, чтобы Он объяснил им все, что сказал Христос. Святой Дух был послан от Отца с целью продолжить дело Иисуса, дело учения и подготовки двенадцати, а также всех других учеников Иисуса. Бездействие Святого Духа верующим не может быть духовного возрастания в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Но каждый верующий в Христа имеет в себе Дух Божий, и Дух Божий действует верующим с тем, чтобы тот мог возрастать к славе Божьей и в похвалу Ему.